Глава вторая. Страдания, привилегии и правота. Большинству из нас нравится считать себя невиновными и справедливыми. Мы убеждены в своей правоте. В конфликте, особенно когда речь заходит о справедливости, каждая сторона обычно воспринимает себя как жертву. Способность чувствовать себя жертвой и при этом подвергать гонениям других потрясает. В отношениях, где присутствует насилие, тот, кто бьет другого, почти всегда чувствует себя его жертвой, даже в момент избиения. Он ощущает свою неспособность справиться с конфликтом, с собственной яростью и фрустрацией, поэтому считает себя слабым или неспособным использовать свою силу. Именно такое бессознательное использование силы ведет к злоупотреблениям. Подобная схема типична для развития вооруженного конфликта. И в обществе, и в душе конкретного человека происходит одно и то же. Мы видели, как военизированные сербские формирования стреляли в мирных жителей, считая себя при этом жертвами. Снайперам казалось, что они не нападают, а защищаются. Каждому из нас легче думать о собственных проблемах, чем о том, как наши действия или бездействие влияют на окружающих. Зачастую адекватно представить свое место в конфликте и степень вовлеченности в него нам мешает привилегированное положение или боль и гнев. Привилегии порождают безразличие. Когда у нас есть некие привилегии, мы, как правило, ничего не желаем знать о тех, кто этими привилегиями не обладает. Такое отношение «меня это не касается» усиливает разделение, которое и так существует между людьми из-за проблемы неравенства. Наличие привилегий в сочетании с наивностью, незаинтересованностью и уверенностью в собственной правоте усиливает проблемы, которые, как мы часто думаем, не имеют к нам никакого отношения. Такая тенденция, если не обращать на нее внимания и не принимать никаких мер, способствует узаконенному угнетению меньшинств. Гомофобии, расизму, сексизму, дискриминации людей с ограниченными возможностями. Если вы физически здоровы, то скорее будете волноваться по поводу пробок на дорогах или стертых ног, чем думать о том, что способность самостоятельно ходить – привилегия, которая есть не у всех. И хотя это нормально, в результате мы склонны безразлично относиться к проблемам живущих рядом людей с ограниченными возможностями и считать, что трудности передвижения – это их проблема, а не проблема общества. Мы сами себя изолируем и фактически подвергаем других дискриминации, потому что нам нравятся привилегии и комфорт. Мы делаем это не специально и, как правило, этого не замечаем. Если же мы принадлежим к дискриминируемой группе, то тоже можем не замечать, что сделали внутренний выбор в пользу личностных черт или культурных особенностей, характерных для доминирующей группы, и дающих нам преимущества, или что стали поддерживать в себе качества, помогающие переносить страдания. Способность собрать волю в кулак, рационализировать происходящее или навыки самоконтроля. Независимо от того, пользуемся ли мы привилегиями или страдаем от несправедливости по отношению к себе, а может быть, сталкивались и с тем, и с другим, в определенных условиях мы можем почувствовать себя изолированными, отрезанными от части собственного «я» и от исторического контекста. Привилегии, неравные условия и политкорректность. Белое население в США считает, что расизм уже по большей части остался в прошлом. Желая уравнять стартовые возможности для всех граждан и построить более справедливое будущее, власти проводили политику позитивной дискриминации, предоставляя более широкие возможности тем группам населения, которые пострадали от дискриминации. Активно борясь за разнообразие в учебных заведениях и различных сферах занятости, люди надеются не только предоставить лучшие возможности конкретным людям, но и дать всему обществу шанс переломить традиции расизма и неравенства. Однако позитивная дискриминация вызывает много споров. Некоторые считают, что этот шаг необходим для изменения истории. Другим кажется, это тоже дискриминация, и она не помогает бороться с неравенством, а, напротив, усугубляет его. Однажды я включила в машине радио. Передавали речь Мартина Лютера Кинга, произнесенную им в 1963 году. «У меня есть мечта. Я мечтаю, что придет день, когда мои 4 ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня». Когда внезапно зазвучал голос ведущего, я поняла, что на какое-то время перенеслась в другую реальность. В глазах у меня стояли слезы. Оказалось, что ведущий сослался на речь Кинга, осуждая университет, где ради создания многонациональной и мультикультурной студенческой среды при зачислении учитывали расу абитуриентов. Но одно дело выступать против позитивной дискриминации, а другое — использовать речь Кинга для доказательства того, что позитивная дискриминация ущемляет по цвету кожи теперь уже белых людей. Последнее показывало неуважение и отсутствие сочувствия той тяжелой борьбе против угнетения, которая шла в Америке в прошлом и идет до сих пор. Разжигающая отсылка была сделана сознательно и стала примером того, как привилегированная группа может навязывать свои представления о добре и зле за счет тех, кто продолжает страдать от неравенства. Человек, как правило, не отдает себе отчета в своих относительных преимуществах. Тем не менее, предложение задуматься о них мгновенно вызывает защитную реакцию, как будто его в чем-то упрекают. Не осознавая своих привилегий по сравнению с другими и не понимая по-настоящему, каково это, не иметь таких привилегий, мы начинаем злоупотреблять термином «политическая корректность». В итоге она сводится просто к корректности, безликой, лишенной эмоциональной окраски. В то же время термин «политкорректность» отражает нашу неудовлетворенность таким поверхностным отношением. Мы говорим о политкорректности, потому что нуждаемся в более осмысленном диалоге с обществом по вопросам дискриминации. Существует распространенное мнение, что в человеке нужно видеть только индивидуальность. Такая позиция, часто основанная на искреннем стремлении к равенству и справедливости, вызывает непонимание. Мы ведь не только личности сами по себе, но еще и зависим от своих социальных ролей, обеспечивающих нам более или менее привилегированное положение по сравнению с другими. Имеет смысл учитывать не только индивидуальные качества человека, но и его положение в обществе и связанные с ним привилегии и лишения. Обладание привилегиями ведет к непониманию. Сидя в кафе большого города, вы, наверное, скорее задумаетесь о качестве обслуживания, чем о том, вдоволь ли питается человек, вырастивший ваш кофе. Если у вас есть возможность каждый день принимать пищу, вы будете чаще размышлять о том, что поправились, пусть и на пару килограммов, чем о голодающих во всем мире. Живя в районе или стране, где нет войны и насилия, вы с большей вероятностью станете волноваться, как бы завтра утром не проспать и не опоздать на важную встречу, а не о том, как здорово иметь возможность положить голову на подушку и поспать в безопасности. Если вы белый и живете в Америке, то по дороге в магазин вечером вы не станете благодарить Бога, что вас не останавливает полицейский из-за цвета вашей кожи и не кидает на капот машины, чтобы обыскать. Если вы выросли и живете в демократическом обществе, то, возможно, не цените по достоинству право свободно высказывать свои мысли или даже вообще им не пользуетесь. Обычно мы замечаем, когда несправедливо поступают с нами. Независимо от того, находимся ли мы в привилегированном положении, терпим страдания или в нашей жизни было и то, и другое, мы гораздо чаще замечаем, когда несправедливо поступают с нами, чем когда сами совершаем несправедливые поступки по отношению к другим. Ощущение, что с тобой поступили несправедливо, укореняет нас во мнении, что правда и добродетель на нашей стороне. Чтобы проследить, как это происходит, не нужно далеко ходить. Вспомните разговоры на собственной кухне. И на войну мы тоже идем с ощущением, что справедливость на нашей стороне. Ужасы 11 сентября 2001 года заставили многих жителей США свято уверовать в собственную правоту. Для многих невыносимы были любые вопросы о том, должна ли Америка отвечать на атаки, или о том, почему так много людей во всем мире недовольны США из-за их действий в ходе новой войны с терроризмом. Из уважения к жертвам любое несогласие с действиями США легко подавлялось, особенно пока шок от террористических ударов и возмущения были свежи. Наэлектризованная атмосфера оказалась удобна правительству США. Призывы к справедливости были использованы для того, чтобы свести к минимуму обсуждение и критику действий Америки. Смена ролей. Чем меньше у нас привилегий в определенной области, тем больше мы об этих привилегиях думаем. Если вы плохо говорите по-английски и попадаете в англоязычную компанию, вам будет бросаться в глаза, что те, кто хорошо знают язык, и носители вообще не думают о тех, для кого общение может быть затруднено незнанием языка. Белые менее озабочены вопросами расизма, чем люди с другим цветом кожи. Тот, кто сам пострадал от дискриминации и понимает, что значит терпеть несправедливость или обладать привилегиями, способен понять подавляемые группы и меньшинства и посвятить себя борьбе с угнетением в целом, выходящим за рамки личного опыта. Однако бывает и так, что роли меняются, и те, кто прежде был угнетенным, сами становятся угнетателями. Подавленный в глубине личности тиран выступает на поверхность. Хорошо известно, что абьюзеры обычно имеют опыт жестокого обращения с собой в прошлом. Они невольно начинают действовать по той же самой схеме, что и те, кто над ним издевался, воспроизводя усвоенную жестокость. Разумеется, это не означает, что каждый, с кем обращались жестоко, сам становится мучителем. И если в одной ситуации у нас было мало привилегий, то в другой привилегий может стать больше. И здесь мы способны оказаться так же безразличны к другим, как и все остальные. Грани привилегий. Сексизм и раскол на Восток и Запад. Однажды в Словакии мы работали в составе большой международной группы над вопросами гендерных различий и сексизма. Это было через несколько лет после падения коммунизма в Восточной Европе. В какой-то момент мы решили разделиться на две подгруппы – мужчин и женщин, чтобы раздельно обсудить гендерные проблемы. В группе женщин развелась дискуссия между представительницами Востока и Запада. Стало очевидно, что жительницы Западной Европы и США из самых лучших побуждений пытаются навязать свой опыт женщинам Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии и России, полагая, что у тех было меньше возможностей понять и развить феминистское движение. С энтузиазмом и наилучшими намерениями, пытаясь поделиться своими идеями и опытом, западные женщины невольно стали поучать восточных, в то время как последние все больше этому сопротивлялись. Женщины из бывших социалистических стран почувствовали себя непонятыми и униженными. Их никто не спросил об их опыте – личном, политическом, культурном. Одна из представительниц Западной Европы начала объяснять, что такое сексизм и социальная несправедливость, на примере неравной с мужчинами платы за равный труд. Но хотя в бывших социалистических странах, конечно, серьезно стоит вопрос сексизма, проблемы неравной оплаты труда там никогда не существовало. И тем не менее, корень противоречия лежал даже не в этой разнице в системе координат. Отсутствовало понимание своей роли в области подавления и области привилегий. Когда вы хорошо разбираетесь в предмете, чувствуете, что справедливость на вашей стороне и боретесь за нее с угнетателями, вы в то же время можете не обращать внимания на свое поведение в областях, где у вас есть привилегии. Западные женщины, чувствуя себя угнетенными в вопросе гендерных ролей, не заметили, как сами стали угнетателями. И как их стиль общения и уверенность в собственной правоте, в свою очередь, подавляли женщин из Центральной и Восточной Европы и России. Угнетатели и или угнетенные. Движение сионистов и Палестина. Движение сионистов возникло в конце XIX века как реакция на антисемитизм и еврейские погромы в России и Европе. Евреи искали убежища и надеялись создать новый дом на палестинской земле, спасаясь от опасностей и жизни в гетто, куда их загоняли, где с ними жестоко обращались и где их убивали. Во второй волне эмиграции с 1904 по 1914 год тоже были беженцы, спасающиеся от преследований. В эти периоды десятки тысяч евреев из Восточной Европы эмигрировали в Палестину. В эти периоды около миллиона евреев эмигрировали в США. Для многих из них было очевидно, что они не смогут ассимилироваться в Европе. Позже это подтвердил Холокост, во время которого было убито 6 миллионов евреев. После Первой мировой войны, когда Лига наций распределяла территории бывших немецких и турецких колоний между странами Антанты, мандат на Палестину достался Британии. Раздаваемые земли не были ни колониями, ни независимыми государствами. В 1917 году декларация Бальфура дала возможность создать еврейское национальное поселение в Палестине и легитимизировало британское присутствие в этой местности для защиты еврейского самоопределения. В 1937 году комиссия лорда Пиля рекомендовала разделить Палестину на два государства – еврейское и арабское. Арабы не поддержали эту идею. Позже система мандатов была заменена системой опекунства ООН. Учитывая события Холокоста, в 1947 году ООН предложила план по разделению Палестины и подготовке к созданию еврейского государства. Этот план был принят Израилем, но отклонен палестинцами и арабскими странами. В 1948 году разразилась война. С точки зрения палестинцев, их арабских соседей и союзников, создание еврейского государства было вторжением на их территорию, и они защищались от этого вторжения. С точки зрения нового государства Израиль, палестинцы и арабские страны начали против него жестокую войну, отказываясь признать его право на существование. Можно себе представить, сколько боли и потерь пережили члены сионистского движения и выжившие после Холокоста евреи, ехавшие в Палестину и новое государство Израиль. Сколько надежд они с собой везли. Имея за плечами историю угнетения и несправедливости по отношению к своему народу, в Израиле евреи снова столкнулись с необходимостью выживать. Их долго подавляли, поэтому им было сложно понять, как их воспринимали палестинцы и как они оказались в роли угнетателей по отношению к народу, который долгое время до них жил на этой территории. Генетическая память, общие чувства и исторический опыт заставили большинство израильских евреев постоянно ощущать угрозу своему выживанию, не замечая страданий палестинского народа. Во время войны 1948 года от 520 до 900 тысяч палестинцев бежали или были изгнаны со своих земель. И с момента создания Израиля стали беженцами или жили в оккупации. Различные версии происшедших событий говорят о том, что палестинцы либо покидали дома, откликнувшись на призыв окружающих арабских стран освободить территорию для вторжения, либо были изгнаны силой, либо бежали из страха. Множественность исторических версий. Если все стороны переживают боль угнетения, или если в истории каждой из них были пересекающиеся периоды, когда они терпели несправедливость, как в палестино-израильском конфликте или в ситуации с бывшей Югославией, каждая из них чувствует себя жертвой и ориентируется на тех, кто поддержит ее интерпретацию событий. Во время конфликта, независимо от того, правы или нет, мы почти всегда в деталях помним, как обидели нас, но плохо помним или не помним совсем, как сами обидели другого. И хотя это ни в коем случае не означает, что у сторон всегда равные силы и одинаково веские оправдания, вооруженные конфликты развиваются и воспроизводятся именно по этой схеме. Мы всегда считаем себя правыми и обиженными и ссылаемся на определенные события или периоды в истории, подтверждающие нашу точку зрения. Эта психологическая схема всем знакома. Она используется для разжигания войны. Большинство из нас уверены, что не могут повлиять на развитие событий. Будучи не в состоянии посмотреть на историю шире, увидеть события и себя самих со стороны, мы принимаем эту схему и позицию одной из сторон. Искупление. Часто бывает так. Когда группа или нация переживает поражение и унижение, общество пронизывает ощущение безысходности. Общая история объединяет людей вокруг происшедшей трагедии и помогает им взрастить семена избавления. Низкий миф порождает высокий миф. Нас больше не посмеют угнетать. Нас больше не победят. Мы будем свободны. Мы покажем всему миру, кто мы такие. А если не удастся, мы будем мстить. Истории потерь переплетаются с историями героизма и тянутся сквозь столетия, питая мечту о справедливости и исправлении истории. Желание восстановить утраченное положение глубоко затрагивает чувство собственного достоинства и легко перерастает в желание отомстить. В конце 1980-х и начале 1990-х сербские националисты воспользовались низким мифом и героическими историями, связанными с поражением в Косове в 1389 году, чтобы 600 лет спустя создать новую мифологию о Великой Сербии. Немцы, униженные поражением в Первой мировой войне, находились в состоянии низкого мифа, которое при нацистах в 1930-х с легкостью перешло в высокий миф. Память о геноциде евреев в Европе и пережитых ужасах превратилась в высокий миф надежды на новый безопасный дом в государстве Израиль. Борьба палестинского народа с оккупацией породила высокий миф освобождения. Мечты об искуплении побеждают время. Они помогают переживать длительный период страданий, продолжать борьбу, поддерживать надежду и чувствовать себя участником долгого процесса социальных перемен, который гораздо значительнее нашего пребывания на Земле. Религиозные, политические и философские идеи подпитывают мечту о вечной справедливости и спасении от тирании. Стремясь к этой высшей справедливости, мы чувствуем себя абсолютно добродетельными. Наша борьба за восстановление статус-кво может касаться жизни в настоящем или будущем, может вестись ради себя или во имя сообщества. Мечта об искуплении используется и для того, чтобы заставить людей замолчать. Обещания избавления от страданий в раю часто давались людям для того, чтобы они приняли мучительные условия своего существования. Социальное действие таким образом заменялось институционализированной религией. Миссионеры часто помогали колонизаторам усмирять местное население, чтобы оно не выступало против оккупации своих земель. Случалось и обратное. Обещание восстановить статус-кво в загробной жизни использовалось для стимулирования политической и социальной активности. Пример тому в наше время – террористы-смертники, жаждущие умереть ради обещанного искупления. Идея праведности и чувство причастности к божественной справедливости тоже могут быть использованы для того, чтобы в зародыше подавить сомнения в справедливости насилия над другими. Ведь оно, будь то терроризм или бомбардировки, мотивировано чистым порывом души. Витки насилия. Факты. До тех пор, пока никто не несет ответственности за проявление несправедливости в прошлом и настоящем, истории о них используются одной или обеими сторонами конфликта для раскручивания новых витков насилия, например, сведения счетов. Вопросы мести более подробно рассмотрены в 17 главе. Такое развитие конфликта иногда кажется само собой разумеющимся. Сведение счетов – один из главных стимулов мести. Братоубийство. Однажды, когда мне было 20 с небольшим, я провела прекрасную неделю на крошечном островке недалеко от Крита. Зимой там жило совсем немного людей, а летом несколько сотен. Местная девушка стала рассказывать мне про локальные транспоколенческие конфликты. По ее словам, эти события легли в основу романа Никоса Казандзакиса «Братоубийцы». Женщина в мельчайших деталях описывала, как убивали члена одной семьи или лагеря, и представители этого лагеря должны были убить кого-то из клана убийц. «Это не срочно», — рассказывала она, — «не обязательно делать это сразу. Может пройти много лет и даже смениться поколение, но в конце концов это должно случиться. И тогда наступит очередь другого лагеря мстить». Фактически она описывала в высшей степени ритуализированные циклы мести, длящиеся десятилетиями. Жизнь в бандах. Когда мы работали с молодыми людьми из лос-анджелесских банд, десятилетний мальчик говорил нам о любви и заботе по отношению к нему старших членов банды, о своей преданности ей, а потом рассказывал об убийствах. Он сказал, что состоит в преступной группировке не для того, чтобы убивать, а ради любви и чувства локтя. А убийство — это всего лишь одна из сторон жизни коллектива. Это дело, которое надо делать. Если кто-то причинил вред члену твоей банды, ты просто должен разобраться. Израиль. Сейчас, когда я пишу эти строки, напряжение в Израиле достигло высочайшей отметки за многие годы. Евреи все больше и больше говорят о палестинцах как об убийцах, а палестинцы то же самое о евреях. Обе стороны все больше попустительствуют насилию и оправдывают его как единственный способ остановить этих убийц. В атмосфере насилия начинают звучать деловые нотки, а поддержка позиций, которые раньше сочли бы экстремистскими, теперь становится привычным делом. И хотя каждый в состоянии увидеть, что логика мести безумна и конфликт неизбежно усугубляется, все оказались заложниками ситуации. Сведение счетов в поисках справедливости – общая черта вооруженных конфликтов во всем мире. И везде используется одна и та же схема, знакомая большинству из нас по домашним конфликтам. Один из способов остановить раскручивание этого процесса противостояния, будь то в обществе или на международной арене, это разобраться в счетах, которые мы выставляем другим.